«Вы еще испытываете страх перед рампой, малыш?» — спросил я его. «Несмотря на большой профессиональный опыт, но если вы так нервничаете, то можете заглянуть по пути в бар». «Вот это мысль!» — он счастливо улыбнулся. «Только 3 порции, и тогда все представится мне в другом свете». Мне удалось вытащить его из бара после 2 порций. Мы вышли из отеля и прошли 5 кварталов по Артур Годфри Гоуд, потом еще квартал, и, наконец, добрались до высокого 15-этажного современного здания, в котором находилась студия Дюваля. Я нажал на кнопку ночного звонка. Через несколько секунд дверь осторожно приоткрылась, и показалось обветренное лицо в синей фуражке. «Добрый вечер», — сказал я вежливо. «Меня зовут Джонс. Я из фирмы Мейермайт. А это тоже сотрудник фирмы, мистер Блау. Если не ошибаюсь, мисс Ричмонд звонила вам и...» «Да-да-да, все в порядке». Дверь распахнулась, и по кобуре с револьвером на поясе я понял, что это был дежурный по охране зданий. Я бы предпочел иметь дело с управляющим, который мог бы нам угрожать только веником, если бы наш план сорвался. Я вошел. Доминик последовал за мной. Ночной сторож провел нас к лифтам. Одна из дверей лифта была открыта. «Студия находится на 13-м этаже», — буркнул он и нажал кнопку. «Я вас провожу. Вы там долго пробудете?» «Нам надо просмотреть фотографии, чтобы выбрать лучшие», — ответил я. «Дело в том, что внезапно перенесли день выхода журнала в свет, и поэтому мы должны сегодня отправить эти фотографии самолетом в Нью-Йорк. Нам понадобится какое-то время, чтобы отобрать лучшие из них». Лифт остановился, и мы пошли вслед за охранником по коридору, пока не добрались до застекленной двери, на которой золотыми буквами было написано «Клод Дюваль, фотограф». Охранник нашел нужный ключ в связке и открыл дверь. «Я буду внизу», — сказал он ворчливым тоном. «Дайте мне знать, когда кончите. Мне нужно будет снова все запереть». «Да-да, конечно», — сказал я. «Большое спасибо вам за хлопоты». «Не стоит благодарности, мистер Джонс», — сказал он, но остался стоять на месте. «Блау», — строго сказал я. «Я, правда, могу здорово выпить», — прогрохотал позади меня его голос. «Но не хочу, чтобы меня называли Блау». Примечание. Игра слов. Блау называют человека, который пьян до посинения. «Мистер Блау», — резко перебил я его, — «дайте, пожалуйста, нашему приятелю $5 за труды». Доминик, злобно сверкнув глазами, вытащил из кармана деньги и дал охраннику $5. «Не стоит благодарности», — повторил охранник и быстро выхватил деньги из рук Доминика. «Если я вам еще понадоблюсь, вы меня сможете найти на 1-м этаже». С этими словами направился в сторону лифта. Мы вошли в студию, миновали богато обставленную приемную, прошли несколько кабинетов и, наконец, добрались до комнаты, уставленной лампами, штативами. Провода цеплялись за ноги, пока я прокладывал путь к облицованной деревянными панелями двери, на которой красовалась надпись «Клод Дюваль». «Было бы неплохо, если бы вы все-таки сказали мне, что же мы будем искать», — холодно сказал Доминик. «Фотографии», — буркнул я. «Непристойные фотографии. Они не могут быть развешаны в приемной и не лежат в шкафу. Их можно найти только в кабинете Дюваля». Я толкнул дверь и включил свет. Мебель в кабинете была выдержана в светлых тонах. На стенах висели образцы фотографического искусства Дюваля. В комнате было 2 шкафа, и мы с Домиником усердно взялись за их содержимое. Через 15 минут я просмотрел последнюю пачку фотографий и выпрямился. К тому времени и Доминик успел справиться со своим шкафом. «Ничего?» — спросил я. «Ничего», — ответил он. «Что будем делать дальше?» «Судя по всему, здесь должен быть замаскированный сейф, и, скорее всего, он находится под одной из фотографий». Вскоре Доминик действительно нашел его за фото, на которой была снята обнаженная девушка, запутавшаяся в сетях, которую держал в объятиях голый мужчина. Дюваль даже дал этому снимку оригинальное название — «Секс в сети». И наверняка моделью была одна из манекенщиц. Я снял фотографию со стены, а Доминик начал исследовать замок сейфа с таким серьезным выражением лица, что можно было подумать, что он действительно специалист в такого рода делах. Через какое-то время он открыл свой портфель и вынул оттуда сверло. «Надеюсь, вы отдаете себе отчет в своих действиях», — поинтересовался я. «Можете на меня положиться, малыш», — ответил он самоуверенно. «Парочку дырок, наполненных чем-нибудь, и сейф будет открыт. Все очень просто». Я докурил сигарету, а он тем временем спокойно сверлил. Затем он достал из портфеля тюбик с какой-то массой, с которой он обращался так нежно, как любящая мать со своим ребенком. «Это что такое?» — забеспокоился я. «Это нитроглицерин», — спокойно сказал Лют. «Когда имеешь с ним дело, трудновато рассчитать количество. Зато его можно легко достать, если собираешься...» Еще до того, как он успел договорить, я оказался в самом дальнем углу кабинета и спрятался за одним из шкафов. Осторожно выглянул и увидел, как он наполняет обе дырочки, а потом что-то делает с двумя проволочками. Вскоре он начал пятиться назад, разматывая на ходу эти проволочки, пока тоже не добрался до шкафа и не спрятался за ним. «Будет очень громко», — спросил я. «Громко?» — он с оскорбленным видом посмотрел на меня. «Не громче, если бы кто-то кашлянул». «А вы уверены в этом? Вы уже не раз задавали мне подобные вопросы, Дэнни». Он взглянул на меня, нахмурив лоб. «Неужели у вас нет ко мне ни капли доверия?» «Нет», — ответил я. «Но в настоящее время это уже не имеет значения». Он выключил одну из ламп, отвинтил декоративную пластинку выключателя, отвинтил один из полюсов и подключил к нему проволочку. Пока он возился со второй, я размышлял о том, не воспримет ли он как оскорбление, если я подожду результата на первом этаже, но мне не представилось возможности спросить его об этом. «Так, сейчас мы сделаем небольшой взрыв», — радостным тоном возвестил, протягивая руку к выключателю. Я быстро спрятался за шкаф и закрыл уши руками. Услышав звук, похожий на покашливание, я продолжал ждать взрыва, но безрезультатно. Наконец я высунул голову из-за шкафа и увидел, что Доминик со скучающим видом стоит у другого шкафа. «Беру свои слова назад, малыш», — искренне сказал я. Мое воодушевление исчезло так же быстро, как и появилось, когда я увидел, что дверца сейфа так и осталась нетронутой. «Халтурщик!» — прошипел я. «Почему не сработало? На покрытии даже царапины нет!» Он ничего не ответил. Тогда я нагнулся и сильно потряс его за плечо. «Черт бы вас побрал, Доминик!» Его плечо выскользнуло из-под моей руки, и он сел на пол. Опускаясь, он перевернулся и растянулся на спине. На его лице как бы застыло недоумение, а между бровей красовалась маленькая аккуратная дырочка. Красноватый нос был обрызган маленькими каплями крови. Какое-то мгновение я оторопело смотрел на него, отказываясь поверить, что он мертв. А потом чей-то голос сказал позади меня довольно холодно. «Если вы дотронетесь до выключателя, вас ожидает то же самое, Бойд». Я медленно повернул голову и увидел стоящих у двери Хэлла Стоуна и Чарльза Блэра. У последнего в руках был пистолет 38-го калибра, ствол которого из надетого на него глушителя казался необычайно длинным. «Знаете, я с самого начала считал вас глупцом, Бойд», — сказал Хэл, — «но не в такой же степени. Выходите из-за своего шкафа с поднятыми руками». Я повиновался, потому что не хотел оказаться рядом с Людом. Хэл профессионально обыскал меня и, убедившись, что оружия при мне нет, снова отошел. Он несколько раз ткнул Доминика ногой, а потом с недовольным выражением пожал плечами. «Он мертв, Чарльз», — сказал он с легким упреком. «Нам придется каким-то образом избавляться от трупа». «Черт возьми!» — воскликнул я. «Как вы здесь оказались в самый неподходящий момент? Только не рассказывайте сказки, что оказались тут случайно». «Двери этого кабинета снабжены сигнальным устройством», — Хэл злорадно усмехнулся. «Это элементарно. Каждый здравомыслящий человек подумал бы об этом в первую очередь, Бойд. А фирма, установившая сигнализацию, получила указание оповещать в таких случаях нас, а не полицию. Так что мы появились вовремя». «И вам обязательно нужно было его убивать?» — я показал на Доминика. «Откровенно говоря, нет, не обязательно», — сказал Чарльз. И внезапно в его голосе послышалось какое-то противное дрожание. «Просто трудно было отказать себе в этом удовольствии». «Теперь нам придется обставить это соответствующим образом», — сказал Хэл. «Я спущусь вниз и скажу охраннику, что в студии проникла кошка, или что-нибудь в этом роде, словом, отвлеку его. А ты, Чарльз, тем временем погрузишь Бойда и второго типа в грузовой лифт и спустишься вниз, в подвальное помещение. Я подведу машину к задней стороне дома и встречу тебя там. На все это должно уйти не более 5 минут. Дай Бойду пролить пару слезинок, пока он ждет.